Выскакиваю из дома и прямиком к своей Вольве. Я всегда ее у подъезда оставляю. И никогда никаких даже намеков на угон. Вся шантропа знает, чья машина и чем обернется, если хотя бы зеркало скрутить. Но тут вижу, на дверцах крупными буквами мелом написано «Живая рыба». Вот падлы! Поймаю шутника, он у меня надпись языком слижет. Уже ключи достаю, чтобы дверцу открыть, но вспоминаю, как Харя мне настоятельно рекомендовал на моторе добираться. Дебаты с Пупсиком по поводу пушки все у меня из головы вышибли. Да, но почему нельзя на своих колесах? Что-то не верится, что мы у Бонзы водку жрать будем. Ловлю мотор, называю адрес и едем в пригород, где Бонза на 3 гектарах фазенду себе отгрохал. Забор каменный по всему периметру, в 5 метров высотой, а на территории особняк 3-этажный, домики для гостей и прислуги, автономная электростанция, гараж громадный, машин на 50 в 2 этажа под землю и парк с березками да елочками. Причем это только то, что глазом видишь. А что под землей, кроме гаража, можно только догадываться. Я подозреваю, что катакомбы там еще те. Прямой удар баллистической ракеты выдержат. Водила мне попался веселый. Я на его месте за такую плату тоже был бы рад до беспамятства. И с места в карьер стал меня в разговор втягивать. Все больше о политике. Кого там президент вчера сместил, а кого на освободившееся место назначил? Похихикивает водила, что, мол, как карты не тасуй, а колода-то крапленая. Оно полезно иногда мнение из толпы послушать, что я обычно и делаю. Но сегодня не до того. Покивал я вначале, а потом так на водилу зыркнул, что на оставшуюся часть пути как воды в рот набрал. Приехали мы. Расплатился я, вышел, и водила сразу назад дунул. Понимаю его. Из будки над воротами секьюрити Бонзы в черной форме пристально так на машину смотрит, номера запоминает. В подобных случаях простому смертному лучше перед глазами не мельтешить, а то примелькаешься себе дороже. Захожу в калитку, а там меня другой охранник встречает. Молча зенками своими вперился и ждет. Одна рука на поясе, другая на кобуре. «Пискарь, Борис Макарович», — представляюсь я. Этот ритуал мне уже знаком. Он кивает. «Особняк, 1-й этаж», — говорит. «Ого, думаю, с чего бы это я такой милости сподобился? Приему в особняке. Обычно Харя нас в гостевом домике собирал, но виду охраннику не подаю и топаю себе по дорожке к дому хозяина. У крыльца особняка мне дорогу преграждает еще один секьюрити. Моя фамилия Пискарь, сообщаю и ему. Но он стоит непоколебимо, ноль эмоций, и морду мою изучает. Затем цедит сквозь зубы. Вижу, что не акула. Зайди с черного входа. Делать нечего, чапаю вокруг здания, вхожу в дом и попадаю в небольшую комнатушку, где, развалясь в кресле, сидит вчерашний амбал, который на рынке меня подменил, и лениво хлебает баночное пепси. Видит он меня и таким-то повелительным жестом следующую дверь указательным пальцем тычет, мол, тебе сюда. Ни здрасте тебе, ни кивка головой хотя бы, что дорожный указатель. Ох, и нехорошо мне от такого приема стало, мурашки по спине побежали. Однако куда денешься? Толкаю дверь, вхожу. Холл большой, 2 дивана в углу, столик журнальный, несколько кресел. На диванах почти все наши сидят. Оторвила, Ломоть, Дукат и Зубец. В кресле Харя умостился. Нет Корня, но тот вечно в разъездах. Да и не совсем он наш, поскольку кроме Хари его еще кто-то, кто повыше бригадиры будет, за ниточки дергает. Сидят все хмурые и тоже, как амбал на входе, пепси сосут. Нет, определенно водку сегодня хлестать не придется. «Привет!» — бросаю я. Так это развязно, хотя на душе от их вида кошки скребут. И не напрасно. Никто мне не отвечает и в глаза не смотрит. Сердечко у меня ёкает, но продолжаю тем же тоном. «Что это вы, как сычи надутые?» И тогда Харя разворачивается ко мне вместе с креслом. На колесиках. Глупо думаю я почему-то о кресле, и никаких других мыслей в голове нет. Пусто. Харя впивается в меня взглядом. Что вампир, так и кажется, еремную вену высматривает. Вчера на рынке троих наших замочили. Тихо цедит он сквозь зубы. Двое в реанимации. Ты в курсе? Нет. Выдавливаю из себя и строю скорбную мину. Но шестым чувством понимаю, что это только заявочка. А знаешь, почему разборка случилась? На нет меня уже не хватает. Мотаю отрицательно головой. Пожаловались челноки в центральный район, что с них на нашем рынке два налога берут. Один хозяину идет, а второй его шавке, беспородной. Харя встает, сминает рукой пустую банку из-под пепси и на пол, что салфетку скомканную, роняет. Не догадываешься, о ком речь? Молчу я, а душа в пятках. Вот оно и продолжение. Харя хмыкает. Есть у одного писаки сказочка о премудром пискаре. Нагнетает он. Читал, небось? Читал, читал! Орет во мне все. Да ни хрена не просек. Точнее, читал только начало, фамилия обязала, и бросил. Скучно, поскольку заумно дюже. А сам не понимаю, как такая глупость в этот момент может в голову лезть. Надо бы бухнуться сейчас на колени перед Харей, да прощения просить. Но знаю, не поможет. А Харя уже и нож с руки на руку перебрасывает. И откуда он его вынул? Вот и кумекаем мы, — нехорошо улыбится Харя. Что будь пискарь просто рыбкой никчемной, оно еще ладно. Но премудрый для нас уже чересчур. Мы, ребята, простые. И неторопливо начинает на меня надвигаться, а лезвие ножа в его руке так это блик-блик полированной золингеновской сталью посверкивает. Окаменел я. Хана, думаю. Точно так он хвата порешил. И за меньшее, чем меня. Стою, что баран на бойне, и не шевелюсь. Куда мне против него? Да и что я могу? И тут со мной что-то происходит. Будто и не я перед Харей стою, а кто-то другой. И смотрю на него не своими глазами, а чьими-то чужими. И не моя рука, а чужая ныряет за полу куртки, выхватывает ствол и, не дрогнув, стреляет прямо в лоб Харе. Не успевает его труп грохнуться на пол, как с треском распахивается дверь, в холл врывается амбал и застывает в странной раскоряченной позе. А я стою с поднятой рукой, затиснув в ней беретту, и не шевелюсь, поскольку тот чужой, кто был во мне мгновение назад, меня покинул. А я понимаю, что не то что на мушку амбала поймать, но и дернуться не успею, как он будет рядом и шею мне свернет, ежели пошевелюсь. К счастью, распахивается другая дверь, этаким колобком вкатывается хозяин и орет раздраженно. Я же просил, чтобы тихо! Тут он видит ситуацию и недоуменно замолкает. Что поразительно, ни намека страха в его глазах и ничего другого, кроме искреннего удивления. Даже так, прокашливается он и окидывает меня с головы до ног недоверчивым взглядом. Ладно, поскольку лимит на трупы сегодня исчерпан, тебе принимать у него дела, — кивает он мне на тело Хари. Сашок, — обращается он уже к амбалу, — поспособствуй новому бригадире. И с этими словами хозяин выкатывается из холла. Амбал расслабляется, хмыкает и кивает головой. Вижу, в его глазах наконец-то ко мне вроде какой-то интерес проявляется, будто видит меня впервые. Пушку спрячь, — миролюбиво советует мне, — и я сую ствол под мышку. «С назначенцем на новую должность!» Подходит он ко мне и хлопает рукой по плечу. «И странное дело! Мне что назначение это, что труп Хари, которого я только что к праотцам отправил, все пофиг! Будто ничего и не произошло, Так, рядовой инцидент и даже менее. Словно банку пепси выпил, и все. А с этим что делать? Деловито так спрашиваю я и на труп киваю. Гляжу, в глазах Сашка еще больше интерес ко мне просыпается. Ну ты и штучка, оказывается. Качает головой. Труп нужно перенести во второй гостевой домик. Там 4 гроба стоят. Один свободный. Это я схватываю мгновенно. 3 гроба для вчерашних жмуриков, а 1 ясный перец. Меня дожидался. Да вот промашечка вышла. И понятно теперь, почему сюда на своих колесах нельзя было приезжать. С чего бы это, спрашивается, моя Вольва вдруг возле поместья хозяина стояла бы, если меня по всем раскладам вчера на рынке грохнули? Поворачиваюсь к своим. Как застыли они при выстреле, что на фотографии, так до сих пор хлебальники и разинуты. Значит так, соколики, говорю, берем его за руки-ноги и вперед. А сам нагибаюсь, подбираю нож золингеновский, лезвие защелкиваю и в карман сую на память. Да, пришлось мне в этот день помотаться и в бюро похоронное, как заказ выполняется, проверить, и в церковь попа приглашать, чтобы завтра невинно убиенных отпел, а также на кладбище и в ресторан, и там места заказать. И кто чьи займет, это как кому повезет. Одно в новой должности хорошо. За баранку оторвилу посадил. Он на своей мазде меня везде и катал. Как совсем управились, велел оторвили в пожарную часть заехать. Ох, и долго мне пришлось втолковывать начальнику, чтобы он подыскал мне что-нибудь огнезащитное на диван положить. Стоит он, что дубина стаиросовая, и только глазами лупает, не понимая, чего это я такого на диване делаю, что там горит все. В конце концов продал он мне за 100 баксов скатку асбестового одеяла, но, подозреваю, до ночи себе затылок чесал. Вот, думает, небось, баба у него огонь. Примелся домой уже затемно. В квартире тишина. Включаю свет, захожу в комнату. Спит мой пупсик. Сном праведника сопит в 2 дырочки, но поза та же. Коленки охватил, однако руки не сцеплены, а в кулачки сжаты. Кладу на пол скатку асбестового одеяла и вдруг замечаю. Валяются на полу 3 пустые ампулы, как раз под его кулачками. Тогда смотрю на кулачки внимательней и вижу, что в одном кулачке 2 еще полные ампулы зажаты, а в другом пузырек с микстурой. Ах, моб твою ять! Как громом поражает меня! Слабость неожиданно в коленях у меня откуда-то берется, и я плюхаюсь на диван у пупсика в ногах. Вот, значит, кто водил моими руками, когда харя на меня с ножом шел. Нет, парень, я тебя теперь от себя никуда не отпущу. Прописан ты здесь навечно.